«Мы же не подслушиваем под дверями», — решил вдруг вмешаться Андерс Нюгарт. «Думаете, убийца любовник?» «Не знаю пока», — ответил Харри. «Да это-то понятно». Харри почувствовал в его голосе раздражение. «Мы здесь живем, и нам бы не помешало знать ваше мнение о том, что тут происходит. Это похоже на бытовое убийство. Или, может быть, у нас тут в округе разгуливает маньяк?» — повысил голос Андерс. «Может быть, у вас тут в округе разгуливает маньяк?» Харри отложил ручку и посмотрел на собеседников. Он заметил, как вздрогнула Вибекке Кнутсон, но внимание свое сосредоточил на Андерсе Нюгарде. «Когда людям страшно, их легче разозлить. Материал первого курса полицейской академии. Потому не стоит без надобности нервировать испуганных». Но Харри сделал из правила совершенно другой вывод. Куда полезнее их раздражать. Рассерженные часто говорят не то, что думают. Вернее, не то, что думали сказать. Андерс посмотрел на него ничего не выражающими глазами. «Но, вероятнее всего, убийца именно ее молодой человек», — добавил Харри, — «жених, любовник или кто-то, с кем у нее были отношения, которые она прекратила». «Почему вы так думаете?» Андерс Нюгарт приобнял Вибекке за плечо. Это смотрелось забавно, потому что рука у него была короткая, а ее плечи довольно широкие. Харри откинулся на спинку кресла. «Статистика. Можно мне закурить?» «Вообще-то у нас не курит». Тонкие губы Нюгарда растянулись в улыбке. Харри запихал пачку обратно в карман, но заметил, что Вибекке при этом опустила глаза. «А что вы имеете в виду под статистикой?» — спросил Андерс Нюгарт. «Что заставляет вас думать, будто она распространяется на данный конкретный случай?» «Ну что ж, прежде чем ответить на два ваших вопроса, я спрошу, разбираетесь ли вы в статистике, Нюгарт? Знаете термины распределение вероятности, стандартизированное нормальное отклонение?» «Нет, но я...» «Вот и хорошо», — оборвал его Харри, «потому что в данном случае это и не понадобится. Столетняя уголовная статистика всего мира дает возможность утверждать, что убийца именно ее ухажер. Или, если у нее нет ухажера, тот, кто считал себя таковым. Это ответ на первый ваш вопрос. Да и на второй». Андерс Нюгарт фыркнул и убрал руку с плеча Вибекке. «Но это же дилетантство. Вы ведь ничего не знаете о Камилле Луин». «Это верно», — подтвердил Харри. «Так почему же вы беретесь утверждать?» «Потому что вы спросили», — прервал его Харри. «И если у вас вопросов больше нет, можно я попробую задать свои?» Нюгарт собирался что-то на это ответить, но передумал и злобно уставился на стол. Возможно, Харри ошибся, но ему показалось, что губы Вибекке дрогнули в чуть заметной улыбке. «Как вы считаете, Камилла Луин употребляла наркотики?» — спросил Харри. Нюгарт вскинул голову. «Почему мы должны так считать?» Харри закрыл глаза и промолчал. «Нет», — мягко и тихо ответила Вибекке. «Мы так не считаем». Харри открыл глаза и благодарно ей улыбнулся. Андерс Нюгарт посмотрел на нее с удивлением. «Ее дверь была не заперта, верно?» Андерс кивнул. «Вам это не показалось странным?» — продолжил допрос Харри. «Не особенно, она же была дома». «Хм. У вас на двери простой замок, и я заметил, что вы, — кивнул он Вибекке, — заперли его, когда я вошел. А она у нас теперь пугливая». Нюгарт похлопал сожительницу по коленке. «Осло теперь не то, что раньше». Вибекке на мгновение встретилась с Харри глазами. «Это верно», — согласился он. «И, кажется, Камилла Луин тоже это понимала. В ее квартире двойной секретный замок и еще цепочка. Поэтому я решил, что она не из тех, кто отправляется в душ, не заперев входную дверь». Нюгарт пожал плечами. «Возможно, пока она мылась в душе, вошедший открыл замок отмычкой». Харри покачал головой. «Это только в кино такие замки открывают отмычками». «А может, с ней в квартире уже кто-то был?» предположила Вибекке.